и не без оснований. Вот что говорил другой герой испанской войны, генерал Лукач Матезалка. Не совсем зря его еще недавно спасителем Мадрида величали. Пусть даже так ни про кого говорить нельзя. Однако Клебер, как ни крути, а больше любого другого в часы пик сделал, и с ним отвратительно поступили, неблагодарно и неблагородно. Тем не менее, из-за интриг Манфред Штерн вынужден был в октябре 1937 года покинуть Испанию. Китайский революционер Го Шаотан в своих мемуарах дает описание внешности Штерна. «Даже по прошествии стольких лет передо мной встает яркий образ Штерна, высокий, красивый мужчина богатырского сложения. Он казался не по возрасту серьезным, несколько угрюмым, даже суровым. Но в действительности это был добродушный, жизнерадостный и душевный человек. Он был замечательным собеседником и чутким товарищем, много знавшим и много видевшим. Ему были свойственны исключительное трудолюбие и работоспособность. Внешне этот элегантный представительный мужчина походил скорее на ученого, литератора или дипломата. Трудно было представить, что это легендарный храбрый военачальник. В СССР Манфред Штерн вернулся в самый разгар репрессий. Работал референтом в секретариате ИККИ, был политическим помощником Коусинена. В 1938 году его арестовали и 14 мая 1939 года осудили на 10 лет. ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей, и отправили на крайний север. В заключении, где его назвали Александром Федоровичем, он прокладывал железную дорогу от Котласа до Печоры, опять валил лес, добывал уголь в Воркуте, был лекпомом. Во время Великой Отечественной войны неоднократно обращался к лагерному начальству с просьбой отправить его на фронт, но каждый раз получал отказ. По отбытии первого срока работал фельдшером в больнице, однако через несколько месяцев вновь осужден по обвинению в антисоветской деятельности. После этого сидел в Винте, в спецлагере Минеральный, в Озерлаге работал на трассе Тайшет-Братск и на лесоповале. Умер Манфред Штерн 18 февраля 1954 года в лагере на станции Сосновка. Арнольд Шнее, легендарный красный солист. О знаменитой сети резидентур советской разведки, которая действовала в Западной Европе в годы Второй мировой войны и получила в германских спецслужбах название «Красная капелла», написано множество статей и книг, а также снято несколько кинофильмов. Казалось бы, в этой истории не должно оставаться белых пятен. Однако до сих пор о многих участниках тех событий практически ничего не известно. Об одном из таких разведчиков, Арнольде Шнее, и пойдет речь. Более всего он известен под псевдонимом Генри Анри Робинсон, Гарри, но использовал также имена Андрей Бауман, Альберт Бухер, Гарри Леон, Джиакомо, Люсьен Андре и другие. Арнольд Шнее...